Варя не могла найти себе места. Странно, но после того, как Нина ушла, Олег немного успокоился, как будто ему стало неинтересно. Он только рявкнул на младших. «Ну, чё уставились? Марш по койкам!» Галя и Тишка моментально исчезли с глаз долой, не заставляя повторять дважды. Олег выкурил папиросу, поискал еще водки и, не найдя другой бутылки, надел тулуп, ушанку и молча вышел из дома. Варя машинально поднимала чугунки, наводила порядок на кухне. Она пыталась вспомнить, с чего все началось. Ведь раньше он был не такой. Еще до ЗАГСа, когда она ему рассказывала про детей, хозяйство, пыталась его отговорить от женитьбы. Он не слушал. Она ему говорила, что дом их еле-еле держится. Он с расторопностью планировал, что и в какую очередь починит, когда они заведут кур, корову. Она ему сказала, что младший Тишка растет шибко боязливым. Олег говорил, как будет учить его драться. Сашка был хорош в плотницком деле. Олег мечтал, как они займутся строительством. Варя предупреждала его, говорила, что четверо детей — это нелегко. Но он, наоборот, только сильнее и сильнее настаивал на женитьбе. Она вспомнила их частые свидания у реки, когда она прилетала к нему в его палатку, словно на крыльях. Так рано, что еще и коров-то на выгон не вели. Они лежали обнаженные, прислушиваясь к звукам в паскотине за перелеском. Она на его широкой груди гладила шрам рядом с сердцем, а он рассказывал про свое детство, а однажды признался. «Варя, Варька, Варюха, знаешь, с тобой я в себя верю, что я могу быть другим. Душу тебе открываю, Варя. Я просто родился в неправильное время, в неправильном месте. Жил с неправильными людьми. И вообще, людьми ли? Это они сделали меня зверем. Ведь никому раньше не открывал потаенных мыслей моих. Не ходил на покаяние и не пойду уже. Но это и есть мое покаяние. Ты — мое спасение, моя первая и последняя надежда. Веришь ли ты мне, Варя?» Варя нежно провела тогда ладонью по его лицу и прошептала. «Верю, родной, верю». Сколько тогда таких утренних свиданий у них было? Утренних разговоров, всех и не перечесть. Души слились, не расставаясь, ни на вдох, ни на выдох. Он, большой, могучий, верил ей, худенькой, тоненькой, самое дорогое, мечту, единственную, бережно хранимую и лелеянную с самого детства, о своей семье. А она, полюбив, ни вдохнуть, ни выдохнуть без мысли о нем не могла. Бережно хранила его признание, дав ему тот самый вожделенный шанс. Ведь и правда же, если не было ни папки, ни мамки, тюрьмы одни до колонии, должен же человек хоть где-то, хоть от кого-то любовь получить. Кто же тогда, если не она? С хозяйством так и вышло. Постепенно, день за днем, дом и постройки выправлялись. Крепкая рука хозяина чувствовалась везде. А вот с детьми все пошло наперекосяк. С чего это началось? Точнее, разрушилось. Память вернула ее в тот день, когда они расписались. Тогда Сашка удрал из дома из-за Олега навсегда уже. А Нинка ушла жить на чердак. За полтора года они так и не привыкли друг к другу. Все становилось хуже и хуже. Сашка уже в город переехал. В техникум поступил в Харовске. А с отчим так ни разу и не поздоровался. Дома ни разу не показывался. Нинка не спускалась со своего чердака. Только с Галькой у Олега сразу наладилось. Та всегда была ласковой дочкой, не ершистой. Она стала его любимицей. Хоть за нее у Вари сердце не болело. А Олег с того самого дня его будто подменили. Он становился злее и злее, постоянно молчал и в итоге запил. В один из дней, когда он пришел домой помятый, пьяный, вдруг заговорил. Варя до сих пор помнила его слова, будто давеча было. «Ты знаешь, я же как лучше хотел. И когда ты мне сказала, что у тебя четверо да без отца, я подумал, ну ладно, жизнь мне ничего не дала. Ни отца, ни матери, ни школы. Зато я могу дать, могу стать кому-то батей, таким, о каком я сам мечтал. Я же думал, твои такие же, без отцовщины, мечтают о своем батьке. А они, сосунки, ненавидят меня. И за что, Варя, за что? Что я им сделал? Кроме того, что женился на тебе, честно захотел стать отцом им, дом ваш поднимаю. За что они меня так ненавидят? Знаешь, раньше я думал, ничто уже мне не страшно. Никогда уже не будет больно. А вот последнюю точку-то неожиданно они поставили. Дети твои, Варя, растоптали, размазали, словно поганым сапогом да в душу. Ты, они, вы все, вы думаете, а что такого? Ничего плохого не сделали. Подумаешь, детки со своим отчимом не хотят здороваться. Они же не убили никого. Это ж не преступление, не замечать кого-то. Вы ж думаете, простому мужику да сапогом в душу это можно, это не страшно. У него и душа-то такая же, как он. Черствая, глухая. Как деревянный чурбан, ничего он не чувствует. Вы же все думаете, что смерть для человека самое страшное. Да что вы понимаете в страхе? Самое страшное — это когда ты живой, а тебя никто не видит. Это когда тебя, живого, в трупную яму сбрасывают, к сотням мертвых. Ты кричишь там, задыхаешься, выбраться хочешь. Из дерьма, болота, из гнили этой, засасывающей, разлагающей тебя живым. Жить хочешь, может, даже и любить, как все. А они? Да вы все, ничего вы не видите, не слышите. Беспризорники, зэки, разве люди они для вас? Так, досадная грязь, к подошве ваших сапог приставшая. Нелюди, тупые и безмозглые, ничего не чувствующие, ни о чем не думающие. Сравнять бы их с землей, да песочком присыпать, чтоб вид из окна на ваше светлое будущее не портить. И говорите вы так просто, беззлобно, чисто все. И трактором да сапогом живые души с землей равняете. Чистите. Варя вздохнула, добавила поленьев в печь. Огонь сначала притих, а потом встрепенулся, объял пламенем вновь прибывших. Варя теперь ясно увидела, в Олеге как будто было два человека. Один — обиженный и злой ребенок, мстительный, скрытный, только давно уже не волчонок, а свирепый и матерый зверь. А второй — тот, которого она полюбила. Смелый, открытый, с такой сильной душой, что мало кто ему в подметке годится. И как могло в нем все это сочетаться? Ежели бы Бог дал ему школу закончить, так умным человеком стал бы. А потом, вот как оно все обернулось потом, не сложилось с детьми-то. И теряла она надежду каждый день, по крупинке, а с надеждой и веру. Только страшно было признаться в этом себе самой, Да и ему сказать было страшно. Вот на что вера сменилась. На жалость и страх. Может, он и хотел как лучше, да только, видать, не хватило ему силы и мечты свои, чтобы стать другим человеком. Искалеченное детство, искалеченная жизнь. Мог ли он сам из этого всего выбраться? Все повадки у него давно стали зэковскими. Какая-то нечеловеческая ярость, свирепость, которая находила на него внезапно и которую он даже не мог управлять. Как он тогда орал, когда понял, что Сашка ушел из-за него? «Я что, такое дерьмо, что он даже поздороваться со мной не захотел? Руки обморать побоялся. Лучше меня, значит?» А теперь еще и Нина. Надо сходить к ней на чердак, проведать, как она там. Варя закрыла дверцу печи. У нее возникали странные ощущения, когда она думала об Олеге и Нине. Казалось, они были в чем-то похожи. В чем-то неуловимо тонком, постоянно выскальзывающем из головы. Что в них таилось? Какое-то общее одно на двоих бесстрашие и равнодушие к собственной жизни. Будто им было все равно, выживут они или нет. Будто мчались они вдвоем на одном поезде под откос со страшной, фатальной скоростью, но не думали, чтобы спастись. Нет, только одна цель их манила — скинуть один другого. И дрались они до крови, лишь бы остаться в мчащемся вагоне и разбиться вместе с ним. Варя мотнула головой, пытаясь прогнать черные мысли. «Господи, спаси, прогони наваждение!» Она ступила в темные сени и перекрестилась. Нина чердак ей не открыла. «Спит, наверное. Хорошо, что чердак запирает», — подумала Варя и вернулась в комнаты. В ту ночь она так и не смогла уснуть. Тяжелые мрачные мысли не давали покоя. Сначала она все проверяла Гальку с Тишкой, получше подтыкала под них одеяло, гладила по волосам, крестила обоих и тяжело вздыхала. Потом помолилась и раскочегарила самовар, достала коклюшки и всю оставшуюся ночь сосредоточенно плела кружева.